Подождав, пока захлопнулась дверь и стихли шаги Елистратова, Корнилов позвонил в 117-ю квартиру. Дверь внезапно и быстро растворилась. На пороге стоял мужчина. Лицо его было напряженным. Правую руку он держал в кармане. Игорь Васильевич хорошо знал этого инспектора. Даже помнил имя Васечкин Николай Афанасьевич. Увидев Корнилова, мужчина извиняюще улыбнулся, выдернул руку из кармана. «Извините, товарищ подполковник. Нам сказали, что если свои, то позвонят предварительно по телефону, а вы без звонка. Мы уж подумали, кто-нибудь из этой брашки». Корнилов вошел в темную прихожую. Тут же стоял второй сотрудник. Его Игорь Васильевич не знал. «Свет тут у вас зажигается?» — спросил Корнилов. Васечкин щелкнул выключателем. Никто не приходил, не звонил. Корнилов прошел на кухню, заглянул в ванную. «Нет, мы здесь словно на необитаемом острове. Ни звонков, ни гостей». На кухонном буфете валялись красные в белый горошек банки, рассыпанные макароны, перемешанные с крупой и сахаром. «Ну ладно, вы пригласите понятых, а я в комнате посижу, подожду», — сказал Игорь Васильевич. Корнилов вошел в комнату. Первое, что бросилось в глаза, очерченный мелом силуэт человека на полу. Видно, лежал он чуть согнувшись, вытянув вперед правую руку. Корнилов пододвинул к себе неуклюжее старое кресло с прямой спинкой, сел в него. Комната была большой, с высоким лепным потолком, давно не мытое венецианское окно наполовину задернуто шторой, и от этого в комнате стоял полумрак. «Кто же из дружков пустил тебе пулю в затылок?» — подумал Корнилов и посмотрел на зловещий меловой силуэт. Несмотря на неуютность, бросившуюся Игорю Васильевичу в глаза, комната Хилкова была хорошо обставлена. В углу слева от кресла, на котором сидел Корнилов, стоял широкий трехстворчатый шкаф для одежды, темный обеденный стол и несколько стульев, обитых синей материей. Дверцы шкафа были открыты, из полок свисали скомканные рубашки, какие-то тряпки. Ярко олел широкий полосатый галстук. У окна старинный журнальный столик на высокой ножке. Рядом с ним неуклюжее кресло-близнец того, на котором сидел Корнилов. На нем тоже валялась одежда. Справа от окна сервант с посудой, большой синий диван и около него мохнатый ковер. Корнилов еще раз внимательно оглядел комнату. Нигде ни одной книжки, только на журнальном столике несколько газет, ни телевизора, ни приемника. Чувство неуютности не покидало Корнилова. Может быть, от того, что новая мебель в этой комнате с высоченным потолком выглядела уж слишком приземистой, совсем карликовой. И еще необжитость. Мебель была вся новая, кроме журнального столика, с расколотой мраморной доской и двух кресел. «Не все денежки пускал Хилков на ветер», — подумал Корнилов. «Мебелишка недавно из магазина. Кошмарик-то все пропивал, а этот и приобретал кое-что. Может, жениться хотел?» Игорь Васильевич сидел долго, пожалуй, около часа, стараясь примечать все, что помогло бы ему понять личность этого Хилкова, так неожиданно и трагично ушедшего от следствия, найти какую-то хоть крохотную, но убедительную детальку, которая раскрыла бы вдруг состояние хозяина перед смертью, его тревогу, страх, желание скрыться. Корнилов всегда пытался представить себе привычки, характер, наклонности человека, а потом найти в поведении, в обстановке его окружающей какое-либо несоответствие, что-то идущее вразрез с его характером и привычками. И тогда задать себе вопрос, а почему же он поступил вопреки привычному? И этот неизвестный убийца, не оставил ли он в комнате какого-нибудь пусть маленького свидетельства своего пребывания, кроме пули от нагана и сигареты. Странно, но здесь, в жилище Хилкова, Игорь Васильевич никак не мог обнаружить присутствие индивидуальности хозяина, чего-нибудь такого, что выдало бы его привязанности и интересы. Одно только бросалось в глаза – аккуратность. И еще не звонил телефон, молчал звонок от входной двери. Третьи сутки нет человека в живых, и никому до него нет дела, словно и не было его никогда на белом свете. Только работники уголовного розыска толкутся у него в квартире, да, наверное, вспоминают арестованные по делу. Что это, нелюдимость, давнее свойство характера, или появилось после того, как занялся угоном машин? Корнилов вздохнул, достал сигарету, щелкнул зажигалкой, прикурил. А что мы знаем об убийце? Он хороший знакомый Хилкова, это аксиома. Иначе Хилков не впустил бы его в квартиру, не повернулся к нему спокойно спиной. Имеет наган, искал что-то очень нужное. Значит, знал точно о том, что оно, это нужное, у Хилкова есть. Вошли понятые. Елистратов и пожилая женщина, наверное, дворник. «Никак старику не даем спокойно работать», — подумал Корнилов. В течение 2 часов он шаг за шагом осматривал комнату, и только одна маленькая деталь привлекла его внимание. Отворачивая ковер, он нашел завалившуюся между ковром и диваном спичку. Спичку, обгоревшую почти до конца. Державший ее, наверное, бросил тогда, когда огонь подобрался к пальцам. Такие обгоревшие спички остаются, когда вдруг погаснет электричество, и надо что-то найти, свечку, лампу или исправить пробки. Или человек раскуривает трубку. Это ведь дело непростое, не то что зажечь сигарету. Васечкин, внимательно следивший за всеми действиями Корнилова, спросил: «Товарищ подполковник, может проверить, не перегорел ли свет?» «Зачем?» — пожал плечами Корнилов. «Ты думаешь, если свет перегорит, можно обойтись одной спичкой? Да и белые ночи еще не кончились». Он позвонил в управление, попросил секретаршу срочно разыскать Белянчикова. Кто курил трубку? Хилков, судя по окуркам и показаниям соучастников, курил только Беломор. Может быть, когда баловался и трубкой? Никаких следов трубки в комнате нет. В кухне окурок сигареты. Ладно, подождем Белянчикова. Корнилов опустился на колени и стал внимательно исследовать ковер. Сантиметр за сантиметром. И вдруг обнаружил несколько табачных крошек. Не мелких сигаретных, а крупных продолговатых. Таких, которые бывают у трубочного табака. «Ну, ладно, ладно», — шептал Игорь Васильевич. «Это уже больше, чем кое-что. Это уже улика». Он завернул табачинки в бумажку. Зазвонил телефон. «Только что закончил разговор с Кошмариком», — доложил Белянчиков. «Есть кое-что интересное». «Об интересном потом», — перебил его Игорь Васильевич. «Сейчас идите к нему и выясните, кто из знакомых Хилкова курил трубку. Об этом же переговорите с Лавровой. Спросите, не баловался ли трубкой сам Хилков. И узнайте у Лавровой, не делала ли она иногда приборки в квартире своего друга. Если да, то когда это было в последний раз? И не курила ли сигарет? И быстро, быстро». Он хотел уже положить трубку, как опять обратил внимание на меловой силуэт на полу. «Послушай, Юрий Евгеньевич, когда вы со следователем делали обыск, труп не двигали?» «Ну как же не двигали?» — недоуменно отозвался Белянчиков. Судмедэксперт переворачивал. «Да я не о том. Вы половицы под трупом не осмотрели?» «Нет», — быстро сказал Белянчиков, словно о чем-то догадавшись. «Ладно, жду звонка. Выполняй поручение». Он бросил трубку и озабоченно посмотрел на часы. Было 2:30. Но ничего, не зря время потеряно. Потянем за эту ниточку. Может, чего узнать надо, товарищ подполковник? Спросил Васечкин. Спасибо, улыбнулся Корнилов. Пока ничего. А сам смотрел, как завороженный, на меловой силуэт, оставшийся от Хилкова. Потом он опустился на колени и внимательно исследовал большие, потемневшие от времени, плашки паркета. Все они были плотно пригнаны друг к другу, а в тонких зазорах скопилась спрессованная пыль. И только вокруг одной плашки зазоры были заметнее. «Николай Афанасьевич, принесите ножик или вилку», — попросил Корнилов Васечкина. И когда тот принес с кухни потемневшую, давно нечищенную вилку, подковырнул ею паркетину. Паркетина легко поддалась. Под нею лежал сверток. Елистратов с изумлением смотрел, как Игорь Васильевич, осторожно развернув пакет, вытащил большую пачку советских денег и пачку потоньше зелененьких замусоленных долларов. Всего оказалось 11 тысяч рублей и 313 долларов. Все потрепанными однодолларовыми бумажками. Через 30 минут снова позвонил Белянчиков. Кошмарик заявил, что Хилков трубку никогда не курил, только Беломор. Знакомых Хилкова, что курили бы трубку, он никогда не видел. Вернувшись в управление, Корнилов почувствовал себя совсем плохо. Голова уже не болела, а стала будто чугунной, непомерно тяжелой, и каждое слово, каждое движение отдавались тупым гулом. Пот катился градом, и Игорь Васильевич не мог понять, от чего, то ли от жары, то ли поднялась температура. Но простудиться в такую теплынь, когда нет ни ветерка, а воздух раскален, как в литейном цехе, это как-то не укладывалось в сознание. Он положил руку на пульс и, глядя на секундную стрелку, отсчитал удары. Стрелка расплывалась перед глазами, но он, напрягая зрение, все-таки досчитал до конца. 120 ударов. События, 2 недели развивавшиеся еле-еле, то и дело ускользавшие из поля зрения, вдруг стали разворачиваться в бешеном темпе. Словно сеть, раскинутая на глубине и скрытая до поры от глаз спокойной поверхностью озера, вытянуты, наконец, на мелководье, и уже видно, как ходят, баламутя воду, стремительные щуки, и только самого кошелька не видать, но сердце уже нетерпеливо ёкает в ожидании богатой добычи. Заболеть в такое время? — Нет, нет, — твердил Корнилов, — не болеть. Еще немного, и мы выйдем на эту темную лошадку, на этого неизвестного. В том, что убийца Хилкова был причастен и к угону машин, Корнилов не сомневался. В кабинет заглянул Бугаев и начал было рассказывать о том, что Угоев-старший дал подробные показания на 8 машин, Корнилов остановил его. — Сенечка, все это очень интересно. Но не мне, а Белянчикову. Все ему, все. Я, кажется, отключаюсь от дела. Бугаев удивленно посмотрел на Корнилова, и Игорь Васильевич понял, что вид у него, наверное, совсем больной. Удивление в глазах Бугаева моментально сменилось сочувствием, а уж сочувствие Корнилов не терпел. — Семен, ты меня понял? — Подробности письмом. Уматывай к Юрию Евгеньевичу. Но Бугаев не уходил. — Сеня! — начал было Корнилов, но осекся, увидев в глазах Бугаева тревогу. Что еще стряслось, Семен? Мы проверяли картежников, тех, которые в гостинице играют. Ну, проверяли. И что? Доложи Белянчикову. Игорь Васильевич, один из них — ваш брат. Иннокентий Васильевич, — выдохнул Бугаев. Кеша? Корнилов откинулся на спинку кресла и машинально повторил. Кеша. Потом тихо сказал, ты, Сеня, присядь. Минуты 2 они сидели молча, Корнилов барабанил пальцами по креслу. «Вот что, Семен, — наконец сказал он, — все доложи Белянчикову, все. Я же сказал, отключаюсь от дела, отключаюсь». Бугаев ушел, а Корнилов вдруг отрешенно подумал. Может, это ошибка? Кеш-то Скопидом, жадоба, и вдруг карты. Как же он, рублишко к рублишку, а потом сотню на кон? Ну что ж, доигрался Иннокентий Васильевич, допрыгался. Игорь Васильевич взял лист бумаги и написал заявление начальнику управления. В связи с тем, что мой брат Корнилов Иннокентий Васильевич встречался с некоторыми участниками преступной группы Хилкова, Лыткина и играл с ними в карты, прошу отстранить меня от дальнейшего участия в расследовании по этому делу. «Но с Лавровой-то я обязан поговорить», — решил Корнилов, засовывая заявление в большой конверт. «Обязан». Он позвонил в тюрьму, чтобы привезли Лаврову, и хотел было поставить чаю, но не было сил. Поудобнее вытянувшись в кресле, он закрыл глаза. Звонил телефон, но Игорь Васильевич не снимал трубку, и ему показалось, что звонок становится все тише и тише. Надо не забыть сказать ребятам, чтобы опросили почтальона и поскорее разыскали уехавшего в командировку мужа той женщины. Потом он подумал о матери. Опять придется ей трудно. Только привез домой и сам заболел. Может, лучше в госпиталь лечь? А теперь история с Кешей. Корнилов вдруг поймал себя на том, что думает о Кеше слишком спокойно. Что же это я? Зачерствел на своей работе, подумал Игорь Васильевич, и ему стало горько именно от этой мысли. Брат связался с подонками и сам может сесть на скамью подсудимых. А он почти спокоен. Да ведь худшее я уже пережил. Худшее случилось месяц назад, в деревне, когда я узнал, что Иннокентий отправил мать на остров. Корнилов вздохнул, провел ладонью по лицу, чувствуя, что ему уже совсем не вмоготу сидеть в душном кабинете. И мое будущее под большим вопросом. Полное служебное несоответствие. Родного брата прозевал. В это время привели Лаврову. Корнилов слышал, что девчонка, она красивая, но чтобы настолько. Белые прямые волосы до плеч, большие заплаканные глаза, узкое с матовой кожей лицо, чуть раздвоенный кончик носа. «Вы готовы говорить правду?» — в упор, без всяких предисловий спросил Корнилов. Лаврова поспешно кивнула и тихо, чуть не шепотом сказала «да». Лицо ее сморщилось, она достала платочек, но сдержалась. У Евгения были знакомые, курильщики трубок. Она не поняла и недоуменно пожала плечами. Трубки, трубки, курили его друзья, знакомые? Нет. Она подумала немного и отрицательно покачала головой. С кем дружил Хилков? С Кошмариком, сказала она, с Лыткиным. Они работали вместе. С Феликсом Николаевым, с Георгием Угоевым. «А может, это просто сослуживцы?» — спросил Корнилов. Она ничего не ответила. «Вам известно, где сейчас Феликс Николаев?» «Уехал». «Почему вы думаете, что уехал?» Лаврова вдруг стала говорить шепотом. «Мне его жена сказала. Она Феликса уговорила, боялась, что посадит. И вы говорили Хилкову об этом разговоре?» «Нет», — испугалась Лаврова. «Бывали дома у Хилкова друзья?» «Много раз. Никто из них за вами не ухаживал?» «Нет, что вы. У всех были свои девчонки. И Женя меня так любил!» Она вдруг ойкнула и испуганно посмотрела на Корнилова. «Вы знаете, одного с трубкой я видела. Ну?» «Женя иногда уходил и не говорил мне, куда. Понимаете, я думала, у него кто-то еще есть. Вот и решила выследить его. Внимание и настороженность Корнилова, по-видимому, передались ей. Она заволновалась и стала чистить. Поехала за ним следом, в Невский район. На Ивановской он вышел, пошел в переулок. Дом не помню. Нет, не помню номера. На четвертом этаже он позвонил. Я голоса не слышала. Ниже этажом стояла. А потом поднялась на пятый. Думаю, дождусь. Будет он выходить, я и зайду в квартиру. А он вышел почти сразу. С дедом бородатым. А дед с трубкой. — Это вам интересно? — спросила она простодушно. — Еще как, — подумал Игорь Васильевич. — Дальше что? — Я вечером с радостью об этом Жене сказала, а он меня избил. Говорит, забудь и думать о том, что видела. — Ты, голубушка, показать нам эту квартиру сможешь? — почти ласково спросил Корнилов. — Смогу. Корнилов вызвал секретаршу. — Белянчикова-Бугаева, срочно. — А про машины вы не будете меня спрашивать? — почему-то с тревогой осведомилась Лаврова. — Позже, позже. Корнилов нервно барабанил пальцами по столу, поджидая сотрудников. Пришли Белянчиков и Бугаев. Лаврову увел конвоир. Дома он смерил температуру. 39. Мать заохала, засуетилась. «Ничего, где наша не пропадала?» — тихо пробормотал Игорь Васильевич и добавил, уже обращаясь к матери. «Перебьемся. Главное, мама, сон. Сон все болезни лечит, это доказано». Он проглотил сразу две таблетки аспирина и, выпив бутылку боржоми, лег в постель. Телефон поставил на тумбочку в изголовье. Сладкое, полудремотное состояние охватило его, и если бы не чугунная голова, в которой гулко пульсировала кровь, он посчитал бы себя самым счастливым человеком на свете. Так он пролежал недолго, может быть, около часа. Сон не приходил, начался озноб. Корнилов слышал, как осторожно, боясь потревожить его, ходила по квартире мать, прикладывала холодную руку к колбу, шептала что-то. И в это время зазвонил телефон. Далекий и тихий голос Белянчикова был спокоен, даже чересчур спокоен. Игорь Васильевич уловил в нем нотки хорошо спрятанной радости, даже торжества. Квартира на Ивановской оказалась пустой. Похоже, что хозяин оставил ее навсегда, за несколько часов до нашего прихода, докладывал Юрий Евгеньевич. И Корнилов чуточку удивился. Чего же тут радоваться? Мы нашли отпечатки пальцев. Подняли на ноги работников дактилоскопии. И не зря. Это нырок, товарищ подполковник. Нырок, нырок. Сколько лет искали этого матерого убийцу. Думали, что и в живых нету. А вот вынырнул Федяша Кашлев, ходивший грабить еще непмачей. Арест, побег, арест, побег. Сколько у него было этого? В уголовном розыске уж и со счету сбились. А 10 последних лет — молчание. Словно никогда и не было знаменитого Федяши нырка. «Какие меры к розыску?» — спросил Корнилов. «Всех подняли на ноги, Игорь Васильевич. Не уйдет от нас Федяша. Трубчатый табак у него, между прочим, нашли. Бельгийский табачок, душистый, и пару трубок. Фото его в архиве есть. Срочно размножить. Да пусть проверит ребята, не живут ли в городе те, кто проходил с нырком по старым делам. Все». Белянчиков повесил трубку и тут же позвонил снова. «Игорь Васильевич, как твое самочувствие-то?» «Скверное», — проворчал Корнилов. «Температура вот подскочила». Посмотрел на часы, было уже около 3. Он снова лежал в тишине и старался думать о Кашлеве. Белянчиков не зря радуется, на такого зверя вышли. Ничего, что сразу не взяли, это теперь дело техники, далеко уйти не мог. Но Федяша отходил на второй план, и опять мерещилась узкая тропинка и распростертое поперек тело жены. Он очнулся от прикосновения. Кто-то положил ему руку на лоб. Не мать. Рука была маленькая, прохладная, и чуть-чуть пахла духами. Потом эта же рука по-хозяйски легла на его руку. — Врач, — догадался Корнилов. — Какая у нее ласковая рука? — Вера Николаевна, — тихо, совсем тихо, — сказала врач. — Беспокоиться не надо. Теперь дело пойдет на поправку. Игорь Васильевич открыл глаза. В комнате был полумрак, только несколько солнечных лучиков пробивалось сквозь шторы. И один из них упал прямо на лицо доктора. Это была Оля. Такой он увидел ее, вышедшую из леса на Валааме, большеглазую и удивительно нежную. Только сейчас лицо у нее было еще и озабоченным. Он хотел сказать ей: «Вы как фея появляетесь внезапно», но испугался, что слова прозвучат банально, и только улыбнулся. И увидел, как преобразилось Олино лицо. «Проснулись?» — спросила она и села перед ним на стул. «Какие же вы сыщики слабенькие! Сквозняков боитесь?» «Боимся», — тихо сказал Корнилов. «Уколы делать будете?» — спросил он, вспоминая разговор на острове. «И недели не прошло, как вы до меня добрались». «Вот и ошиблись, Игорь Васильевич. Уже девятый день». И покраснела, оглянувшись на мать.